Решительней к данному вопросу подошел Леонид Ильич Брежнев, при котором поставки кормового зерна сократились почти втрое с 3 миллионов тонн до 1-2 миллиона, и ситуация стала выходить из-под контроля. В Польше начались перебои с продовольствием, за перебоями последовало повышение цен, волна забастовок и беспорядки 1970-го в Гданьске со штурмом милицейского офиса и несколькими десятками убитых. Закончилась все отставкой руководства и приходом к власти нового лидера Эдварда Гирика, который элегантно разрулил проблему, попросту залив недовольство взятыми в долг деньгами. За десятилетие его правления внешний долг Польши западным государством сравнялся по размеру с советским, но зато его поляки жили по сравнению с советскими людьми в сытости и благости, почти европейцы. Однако к концу 70-х цены на нефть выросли, кредиты стали дороже, да еще и надо было отдавать старые. Загнанный в угол Гирик решил провернуть знакомый фокус с повышением цен. По стране снова прокатилась волна забастовок и беспорядков. В Венгрии все было не столь драматично, хотя ситуация усугублялась относительной открытостью экономики и шоп-турами населения в соседнюю капиталистическую Австрию, вымывающими из страны валюту. Оказавшись в долговой яме, венгерское руководство в 1982 году сделало решительный шаг из социалистического лагеря, вступило в Международный валютный фонд, что открывало доступ к новым кредитам. Советское руководство было против, но было послано, ко всеобщему удивлению, утершись, проследовало в указанном направлении. В 1980-м в Польше все вернулось к ситуации бунта в 70-го, с той разницей, что кредитов никто не давал и произошла смычка бунтующих рабочих с либеральной интеллигенцией. Да еще Папа Римский, будучи поляков под сурдинку, постарался раздуть огонь. Восходящая звезда профсоюза «Солидарность» Лех Болик-Валенса настаивал на участии в переговорах правительства рабочие еще и экспертов из числа столичной интеллигенции, которые носились повсюду с любимой песней про тоталитаризм и реформы. Бастовали едва ли не все, и что с этим делать было непонятно. Затем случился генерал Ярузельский. Встав в 1981 году во главе государства, Ярузельский ввел военное положение, и, казалось, уже распадающийся госаппарат внезапно обрел впечатляющую эффективность. Лидер оппозиции и многие активисты были изолированы на неопределенный срок, армия вышла на улицы, спецслужбы громили типографии и уничтожали тиражи. Волна забастовок пошла на спад, и польская экономика, несмотря на санкции, впервые за долгое время начала демонстрировать какой-никакой рост. Более того, если перед военным положением правящей партии доверяло только 12% населения, а солидарности более 40%, то к 1987-му ситуация практически перевернулась, 44% у правящей порпи, 16% у солидарности. Вот так поворот, не правда ли? Затем что-то сломалось, и в 1987 году Ярузельский вынес на референдум пакет реформ, по сути, означавших сворачивание социалистического эксперимента. Главный его вопрос звучал так: выступаете ли вы за полное осуществление представленной Сеймом программы радикального оздоровления экономики, направленной на значительное улучшение условий жизни общества, если это потребует 2-3-летнего периода быстрых и трудных перемен? 7. Население ответило вежливым отказом. За проголосовало 44,2%. А попытки протащить либерализацию цен явочным порядком натолкнулись на новый рост забастовочного движения. Казалось бы, сдай назад. Судьбу страны решил диалог, серия неформальных встреч власти и оппозиции, лидеры которой давно вышли на свободу, в 1988 году увенчавшаяся официальным круглым столом в 1989-м. Стороны быстро нашли общий язык. Один из членов оппозиционной делегации Яцек Куронь вспоминал: люди, которые участвовали с нами в переговорах, не только не были сталинистами, но и не были даже идейными коммунистами. Это были прагматики, реалисты, понимающие, что принцип централизованного руководства провалился, и теперь надо как можно быстрее и лучше перейти к новому принципу управления. Недовольных представляли тоже не злые рабочие с заводов и судоверфей. Более 50% делегаций были теми самыми экспертами с научными степенями и должностями. Стороны договорились о двух вещах. В июне 1989 года должны были пройти выборы в двухпалатный парламент, на которых «Солидарность» получала 35% мест в Сейме и могла свободно конкурировать за Сенат. А в августе должны была начаться шоковая терапия в экономике. На волне такого национального единения и прогресса демократия о результатах референдума 1987 года никто не вспоминал. Более того, на предстоящих выборах складывалась беспроигрышная для польских элит ситуация, когда за кого бы ни проголосовали граждане, они все равно голосовали за приватизацию и либерализацию цен, о которых все политические игроки договорились заранее. «Солидарность» предсказуемо победила, выбрав все предлагаемые места в Сейме и заняв практически весь Сенат. В остальных странах Восточной Европы передача власти также произошла в результате диалогов. И если в Чехословакии для приличия сперва прошли массовые митинги граждан, а потом уже начались круглые столы, то в Венгрии и Болгарии сперва произошел диалог с оппозицией, и только потом на площадь подтянулись воины света. И здесь не обошлось без курьезов. В Болгарии спешно собранная из числа партийных диссидентов и гениальных местечковых писателей оппозиция в 1990-м с треском проиграла первые свободные выборы. Это же надо быть такими тупыми. И заметьте, тоталитарный режим решил не заморачиваться с повторными и просто отдал власть правительству парламентского меньшинства. Чего не сделаешь ради демократических реформ. Началась эпоха восстания элиты и реставрации классовой власти. И что мне прикажете с этими бледями делать? Наш кортеж подъезжает к одному из символов Берлина — Бранденбургским воротам. В отличие от Рейхстага, они остались в нашей зоне оккупации. Я выхожу из машины, поднимаю приветственно руки. Народ удивлен моим нарядом, а он подобран специально под момент. В самолете перед посадкой переоделся. Под оливковой расцветки плащом выглядывал полувоенного вида френч. Если бы на голову кепи, в зубы сигару, то советские команданте. Еще встречавший меня в аэропорту глава Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт малость ошалел, разглядев мой наряд. Но я, как ни в чем не бывало, пожал всем руки и двинулся к поджидавшей толпе. Рябинко стоял поодаль, контролируя ситуацию. Он прибыл сюда еще вчера вечером. Сам настоял, а я не отказал. Мероприятие больно необычное по формату. Гдрывцов мы предупредили также незадолго, они и чухнуться не успели. Я же планировал сие действо загодя. Больно уж идея мне понравилась. Поворотный момент в истории. Но я от чего-то сейчас совершенно не волнуюсь. Окинул беглым взглядом группу товарищей. Местный эстеблишмент выделяется хорошими костюмами. Но, ребята, надо бы разнообразней расцветочку. Далее пролетарии, примкнувшая к ним интеллигенция, то есть люди, пригнанные из заводов и учреждений. Они искренне в радости. Еще бы, прогулять рабочий день и увидеть самого Ильича. Впереди пресса, среди наших вижу знакомые лица будущих телевизионных звезд международной журналистики 70-х. Это по моему указанию их пригласили. Пора создавать собственный отдел пропаганды. Эх, в Кремле потребуются дополнительные кабинеты. Особняком расположились те, ради кого сей перформанс и затевается. Западные журналисты, среди которых затесались профессиональные разведчики, бравируют джинсами, яркими плащами и модными прическами. За ними с соседнего здания наблюдают люди Ивашутина. Они хотят вычислить среди тех шпионов. Эмоции все равно их рано или поздно выдадут. Наши на такое натасканы. В сторону импровизированной трибуны направлены многочисленные объективы кинокамер, уже щелкают блицами фотокоры, газетчики достали блокноты или микрофоны на палочках. Стремительным шагом взбираюсь на трибуну. Пусть видит, что советский лидер бодрый в форме, как и весь Советский Союз. К середине 70-х он будет на пике своего могущества, а дальше нас уже никто не остановит. Красная машина понесется в светлое будущее человечества. Ха-ха, я начал крапленными лозунгами говорить. Машу рукой публике, вытаскиваю наружу знаменитую брежневскую улыбку. Щелкают фотоаппараты, раздаются приветственные крики, аплодисменты. Моя позиция выстроена хитро. На заднем фоне выгодно расположились Бранденбургские вороты, по бокам высятся выполненные в виде красных знамен стенды. Все работает на необходимую визуализацию. И советский вождь на этом фоне в милитаризованном костюме. Плащ я отдал охране. Сегодня и в Берлине тепло, как было тепло в мае 45-го. А во, столько воспоминаний реципиент еще мне не выдавал. Я чуть не задохнулся от внезапных ощущений. Товарищи, на площади в мгновение смолкают голоса. Я уставился в сторону камер. Лицо серьезное и задумчивое. Специально тренировался. Товарищи, именно на этом месте 20 лет назад прозвучали последние в Берлине выстрелы. Спустя короткое время гитлеровское командование приняло советский ультиматум. Всего 20 лет прошло, как доблестная Красная Армия принесла народам Европы свободу и освобождение. Коммунистическая партия Советского Союза, советский народ и ваш покорный слуга в их числе, все эти годы восстанавливали нашу страну, строили новые дома и заводы, запускали ракеты в космос, устраивали счастливую жизнь для советского и дружественным нам народам братских социалистических республик. Мы радовались чистому небу над головой, мирному труду во благо Отечества и делали все, чтобы на планете воцарился вечный мир. Только пережившие самую страшную в истории войну могут так мечтать о мире. Я самолично наблюдал воочию полную ужаса и отчаяния народную трагедию с 41 года до самого конца в мае 45-го, голос мой драматически треснул, я крепче схватился за барьер, знал, что телевизионщики меня сейчас снимают максимально крупно, и выдавал на повестку необходимые эмоции. Голливуд, да и только. Невозмутимо щелкали затворами фотокоры, нахмурились советские журналисты, публика затаила дыхание, и врагу не пожелаю увидеть то, что довелось в те годы нам. Но там, я указал жестом в сторону Западного Берлина, поднимают заново голову милитаристы и реваншисты. Они не простили нам нашу великую победу, они не готовы начать жить с чистого листа. Агрессивные империалистические круги Запада не желают существовать с народами Земли в мире. Раз за разом они устраивают новые войны и провокации. Корея, Алжир, интервенция в Гватемалу, Суэцкий кризис. Сейчас бомба и сыпется на многострадальный Вьетнам. По ту сторону стены, я резким движением указываю направление. Это эффектно будет смотреться в телехронике. Не дать, не взять, второй Ильич. Толпа замерла. На лицах смешанное удивление, сочувствие или откровенное злорадство. Самыми пораженными, как ни странно, выглядят руководители Братской Республики, снова и снова лелеют планы возвращения к власти заклятых империалистов. Не только в Восточной Германии. Буржуазное правительство и ФРГ не желает признавать существование демократической Германии. К тому же у них имеются планы на Польшу, Чехословакию, Венгрию и Югославию. Восстановить там фашистские диктаторские режимы и вернуть обратно хозяев фабрик и заводов. Вот их настоящее и страстное желание. На словах они за мир, но мы, коммунисты, в первую очередь смотрим на действия. И что же мы там видим? Бывшие нацисты и генералы вермахта до сих пор находятся у руля буржуазной власти. Нацистские преступники свободно маршируют по улицам западногерманских городов, и власти не желают выдавать нам их на честный суд. По какой причине? Не потому ли, что они сами заодно с бывшими нацистами? Поневоле задумаешься, может, израильтяне с известным душегубом Эйхманом поступили правильно? По закону справедливости, раз международное право не работает. В этот миг я бросил взгляд в сторону нашей делегации. Цуканов, что готовил мне совершенно другую речь, побледнел. Александров агентов паник, закрыв лицо руками. Они воображали себя лучшими, незаменимыми, но с кем-то вскоре придется попрощаться. В глазах мидовцев появилось загадочное выражение. Мои слова четко противоречат их установкам на добрососедство с Западом. И наоборот, партфункционеры из международного отдела ЦК как будто воспряли духом. Я же упоминал в речи знаменитую операцию «Моссад», которую те провели 11 мая 1960 года, схватив свою цель прямо на улице Буэнос-Айреса и вколов ей транквилизатор, а затем погрузив на самолет, как члена официальной израильской делегации, которому стало плохо. Молодцы, ничего не скажешь. Затем нациста судили и повесили. Правосудие свершилось, и стоит признать, что не только германские власти не выдают нацистов. Промолчу о Латинской Америке и тамошних диктаторах, ворон ворону глаз не выклюет. Но Канада, которая представляется всему миру цивилизованной державой, почему они прячут у себя более 800 преступников? Например, Гельмут Берлендер служил в зондеркоманде и участвовал в расстрелах советских граждан. Владимир Катрюк, палач белорусской деревни Хатынь, которую сожгли со всеми жителями, проживает эта дрянь в Квебеке. Гитлеровский пропагандист и преступник Михаил Хомяк также нашел прибежище в Канаде. И эта преступная страна смеет до сих пор входить в ООН. Советский Союз больше не намерен терпеть такие преступления и будет добиваться выдачи нацистских преступников везде, где бы они ни находились любыми методами. А те правительства, что не будут с нами сотрудничать, еще не раз пожалеют об этом. Никаких экономических контактов и договоров с укрывателями нацистов. Нет соглашения им с последователями милитаристского курса. Такова наша неизменная позиция на международной арене. Да здравствует мир во всем мире. Да здравствует победа коммунизма. Заслышав знакомые словеса, наши и немцы дружно захлопали. Я же внимательно рассматривал лица участников шоу, вдохновленные партаппаратчиков. Я озвучил во всеуслышание привычные им тезисы. Гдровские и Камерадин выглядели несколько растерянными, но не сказать, чтобы недовольными. Но мне сейчас была более интересна реакция западников. Вот там наблюдалось разное, но у некоторых пуканы изрядно подгорели. И мы считаем, что Берлин должен быть единым. Прошло 20 лет после войны, международная обстановка изменялась. Что делать оккупационным силам чужих государств в немецком Берлине? Советский Союз немедленно поднимет этот вопрос на ближайшей ассамблее Организации Объединенных Наций. Да здравствует здоровая воля народов мира. Да здравствуют прогрессивные силы человечества. Вот сейчас уже неистово хлопали восточные немцы. Западные журналисты откровенно выпали в осадок. Некоторые даже забыли про свои камеры. Но несколько человек показательно засуетились. Желают скорее попасть в западный сектор к телефону, или на рабочую станцию ЦРУ или иной разведки. Хлопцы Ивашутина сейчас их наглядно срисовывают, затем будут пасти. Много материала наши разведчики в ближайшие дни получат. И я специально приказал ГРУ, чтобы они обязательно поделились информацией с БГУ. Внешняя разведка мне остро нужна, ссориться с ними не с руки. Так, под дружные аплодисменты я сошел с трибуны и двинулся к машине, не забывая при этом поворачиваться к толпе и к камерам, улыбаться, махать руками, работать на публику. Публисити советскому лидеру не повредит. В штаб войск Медведев берет в руки рацию и командует. Меня в Берлине охраняют, как бонзу, и я нисколечко не возражаю, ибо жить хочу, пусть и в таком старом и болезном теле. Эх, Ильич, надо же было так себя запустить. Глава 4. 14 апреля, Вюнсдорф, штаб группы советских войск в Германии, дам приказу ему на запад, до штаба ГСВГ ехать недалеко, он расположен в 40 километрах от Берлина на восток, его еще называли маленькой Москвой. 20 апреля 1945 советские войска вошли в Вюнсдорф без боя, Жукову место понравилось, затем сюда перебазировался штаб оккупационных советских войск, на смену одной власти пришла другая. Бывшая деревня Вюнсдорф близ Берлина, где находился штаб группы, превратилась в настоящий русский город, состоящий из трех районов, где были многоэтажные жилые здания, магазины военторга, дома офицеров, кафе, школы, детские сады, а движение на улицах регулировали сотрудники военной автоинспекции. Ежедневно ходили поезда с сообщением Вюнсдорф, Москва. В мое время служба в ГДР была некой привилегией. Но если забыть, что в случае Третьей мировой свалки ты, скорее всего, сгоришь в одном из боев без шансов на спасение, особенно на той ядерной заварушке, что планируют наши генералы. Вот к генералу армии Кошевому я сейчас и направляюсь. Обычный советский героический офицер с военным прошлым и пенсионерским возрастом. Правда, успел еще мальцом повоевать в гражданскую, столб советской армии, но и одновременно ее проблема. Я все размышляю, как так случилось. Командиры, успешно воевавшие, а Кошевой был успешным, Севастополь брал, в мирной жизни заплыли жирком и потеряли всяческие ориентиры. Или это всеобщая генеральская болезнь, забить на солдатиков, мыслить лишь глобальными заморочками и решать стратегическими эшелонами, заниматься не подготовкой к реальной войне, а к красивым маневрам, что не имеют ничего общего с возможной бойней. Три дня до Ла-Манша. Байка, как и за три дня Киев. Как бы ни хвалили нашу армию времен СССР, я в ней сам служил, как и многие мои знакомые. Потому пиетета к офицерству абсолютно не имею. Нет, еще оставались офицеры. Пусть и не так много. В горячих точках позднего СССР и локальных конфликтах на территории бывших республик Союза именно на таких и держалась хоть какая-то боеспособность армии. Солдатский героизм и самопожертвование, по моему глубочайшему убеждению, означает жесточайшее манкирование своими прямыми обязанностями всех уровней командования. При нормально организованных боевых действиях такого происходить не должно по умолчанию, а то у нас, как новая война, так опять обязательно забыты уроки недавней. Каждый раз учимся, умываясь кровью. Почему не соблюдается боевой устав, написанный жизнями тысяч солдатушек? Почему опять все делается на авось? Был ведь грандиозный штурм Берлина с невиданной кропотливой подготовкой, с подавляющей мощью штурмовых групп. «Катюши» напрямую ставили и монстров РГК. Почему тогда произошел кровавейший новогодний штурм Грозного? Куда делись все наставления устава и огромный опыт штурмовых подразделений той войны? Чему, блять, учили наших долбоебов в академиях? Водку жрать стаканами, девок жарить в банях, генералы 90-х нынче сопливые курсанты. Их и стоит дрючить в первую очередь, чтобы военное искусство в подкорке засело. Когда мой одноклассник, провоевавший в Афгане 2 срока, раскрыв рот, рассматривал хаотичные пробежки наших БТГ на Киевщине, то смог вымолвить лишь замысловатые ругательства, искренне охреневая от тупости российских генштабистов и полевых генералов. Как так, где боевое охранение, где прикрытие с воздуха? Почему на важных по логистике перекрестках не создаются мощные блокпосты с ГБР? Что это за идиотский десант в никому не нужный пригород, угробивший лучших из лучших? Они на серьезных щах собирались садить там в 21 веке самолеты, при таком изобилии средств переносимых ПЗРК? Помню, мы тогда выпили много водки, надеясь на лучшие. Не выдержал, в 58 лет ушел добровольцем, пропал в одной из лесопосадок после очередного мясного штурма. Я думаю, просто сил не хватило выйти к своим. Возраст совсем не солдатский. Там и останется там навсегда. Никто искать не будет. Поздний союз мне почему-то больше запомнился безликой серой массой советского офицерства. Потому никто из них против распада СССР с оружием в руках не выступил. Ни одного, сука, вооруженного мятежа на всю державу. Генералы задачи держались и пенсии. Быстро разбежались по национальным квартирам и катились без оглядки из Германии. А ведь были еще те, кто направо и налево продавал оружие, стрелял за доллары из танков по парламенту. Вот и проверю сейчас, каковы наши командиры в 60-е. Надеюсь, здесь еще не все потеряно. Маршал Захаров, например, мне понравился. Умный дядька, и на лету мои идеи схватывает. Надеюсь, с его помощью удастся начать военную реформу. Да и легендарный Маргилов живее всех живых, командует войсками дядя Васи. Как десантники, такое количество дивизий совершенно лишнее. Но как потенциальный экспедиционный состав мобильных войск мне нужны. Будем на них опробировать свежие веяния. Сейчас же мне необходимо увидеть собственными глазами, что представляет из себя передовой и современный отряд советской армии. На деле у них должны быть самые лучшие офицеры и тактические наработки сообразно. Для проверки сего вчера в Берлин скромно приземлилась группа офицеров с известного курса комсостава «Выстрел». Это вам не штабные крысы, а опытные вояки. Вместе с ними затесались два неприметных спеца из ГРУ. Их взгляд мне также важен. Через Ивашутина я передал им довольно необычное задание. Вообще, в последнее время с генералом-разведчиком у меня сложились неплохие отношения. Он уже не удивлялся специфической информации, что исходило от меня, и крайне необычным заданием, разглядев в них некую систему. Так как свою спецслужбу я, не мудрствуя лукаво, обозвал информбюро, то в ГРУ отдел переименовали в аналитический А, если коротко А. Но Ивашутин в последнюю встречу прагматично заметил, что АА слишком широк для него, не хватает людей и мощностей. Я пообещал вскоре познакомить его с будущими хакерами индустриального мира, кибернетиками Советского Союза. Сделаем ГРУ первой государственной разведкой мира, активно использующей электронику и компьютеры. По здешнему ИВМ, АА вырастет со временем в целое управление, может и отдельную спецслужбу. Больше разведок хороших и разных. Генерал хмыкнул, но, видимо, на ус намотал. Наверное, я для него временами, как инопланетянин, и старый разведчик силится разгадать, что я на самом деле такое. Но что точно знаю, начальник советской военной разведки настоящий патриот, без кавычек и приставок «турбо». Если мои предложения и действия направлены на благо Родины, то я всегда встречу с его стороны поддержку. Товарищи офицеры, слушай мою задачу. Наверное, от меня в штабе ожидали несколько иного. Торжественную речь, участие или что-то схожее и праздничное. Ведь вскоре 20 лет победы, и мы его будем отмечать официально и широко. Я уже заявил об этом по телевидению на всю страну. Пообещал трудящимся выходной день, торжественный парад, минуту молчания, концерты и празднества. А тут из огня да в полымя. Я уже заметил по пути в здание, что к моему приезду готовились. Простите меня, солдатики, что поспать не дал, а заставили вас все вымести, вымыть и покрасить. Ну и за дальнейшие. Зато скучать не придется. Приказываю группировке войск в составе 2 я гвардейской танковой, 20 я гвардейская 3 и краткой армии выйти на полевые занятия и провести маневры по отражению нападения северной группы войск НАТО на территорию ГДР и подготовке удара по северогерманской низменности. Кошевой и остальные командующие безмолвно уставились на меня, переваривая услышанное. Кто там против нас на этом фланге расположен? Наконец, главком прочистил горло. Товарищ первый секретарь, на северном фланге НАТО расположено командование Нордхок. В составе британской рейнской армии, немецкого и бельгийского армейских корпусов, скупо киваю. Хорошо, то есть на ваш взгляд, это относительно слабый участок их общего фронта? Вперед выступил начальник штаба генерал-полковник Арика. Так точно, товарищ, подсказываю, главнокомандующий. Мое офицерское звание и должность не так важны по сравнению с этим. Потому я приказываю вам начать учение под кодовым названием Тиефебени для проверки боеготовности армии группы войск в Германии. Все остальное в этом конверте. Ознакомьтесь и подтвердите, что все поняли правильно. Передаю офицерам конверт с подробным описанием учений, его передали мне от Захарова с утра. Кошевой незамедлительно открывает его, достает листы, быстро пробегает по нему глазу и подзывает начальника штаба. Через несколько минут на меня с неподдельным интересом взирают совсем другие люди. Товарищ маршал, вам все понятно? Так точно. Мы задействуем один из имеющихся у нас планов. Он остался от прошлогодних учений. Разрешите вопрос? Разрешаю. Это армия, и тут надо вести себя соответственно. Подобные маневры подвержены пристальному вниманию с той стороны. Да и район учений расположен около самой границы. В этом и вся соль. Мы должны отправить четкое послание той стороне. Мы не желаем войны, но всегда будет наготове. Так понятно? Мне нравится генерал Рика, сдержанный, сосредоточен, уже прокручивает в уме все возможные варианты. Кошевой более прямолинеен. Ему и отвечать, в случае чего. Товарищ командующий, а если произойдут провокации, не отвечать, но прослеживать, и впредь не давать врагу спуска. Должно отучить их летать вдоль наших границ. Мы будем бороться за мир так, что от него камня на камне не оставим. Лица командиров вытянулись, а я засмеялся. Поняв, что первый шутит, рассмеялись и остальные. Обстановка несколько разрядилась. Понятно, что им совсем не улыбалось участвовать в бедламе перед праздником. Да и весенняя грязь не везде просохла, но свежая метла в виде первого метет по-новому. Так что лучше не отсвечивать, а в случае удачи получить законные плюшки. Я решаю не нагнетать, благодушно оглядываюсь. Где у вас можно выпить чаю, товарищи офицеры? После выступления в Берлине горло пересохло. Вот тут они и расслабились окончательно. Все вернулось в привычное русло. Обед готов, товарищ главнокомандующий. Лица военных помаленьку разгладились, появились первые несмелые улыбки. А что учение? Чай, не в первый, может и к лучшему. Показать себя в деле, а не на бумагах. Первый ведь и сам воевал, скорее поймет военных. После сытного обеда и принятия некоторого количества напитков на грудь, я решительно пресек попытки продолжить пьянку. Еще не все наши дела сделаны. Мой тонкий намек на толстые обстоятельства поняли. Мы уселись с высшим составом командования в уютной гостиной и неспешно беседовали под чай. Вам, товарищи офицеры, я могу сообщить вещи доселе секретные. Ребята тут же напряглись. С Ильичом не соскучишься. Вы все в курсе того, что творится сейчас во Вьетнаме. Но я сюда пришел не политинформацию читать. Вам, как людям военным, важнее аспект чисто воинский. Внимательно отслеживаю реакцию. Молодцы, держатся и ждут. Тут армейские привычки не бежать впереди паровоза к месту. Было принято решение участвовать в военных действиях непосредственно. На помощь вьетнамским коммунистам будут отправлены расчеты войск ПВО, авиаторы и технические специалисты. Ну и спецназ, на то он у нас и существует. Вот сейчас в глазах офицеров появилась некая упертая серьезность. Осознали, прикинули, обдумывают последствия и каким боком тут они, на другом конце земли. Сразу поясню, к чему я это вам сообщаю. Первые партии в командировку уже вовсю готовятся, так что вскоре мы начнем получать оттуда информацию. Прошу обратить внимание на то обстоятельство, что война во Вьетнаме ведется американцами при помощи самого новейшего вооружения. Они бросили туда современные и до предела технологичные виды оружия и техники. Это масштабнейшая со времен корейского конфликта военная операция в мире. Есть мнение, что в бой пойдут десятки тысяч солдат, тысячи самолетов и целый флот. Меня внимательно слушают, кажется, начинают понимать, куда я клоню. Вижу вопрошающие глаза начальника штаба и киваю ему. Товарищ главнокомандующий, что требуется от нас? В скором времени к вам оттуда прибудут люди с настоящим военным опытом. Смею заметить, что такого не получишь ни на каких учениях или в академиях. Делаю самое серьезное лицо, в группе войск необходимо создать учебный центр, где эти знания будут передаваться нашим бойцам и офицерам. Наши командированные там, я подчеркиваю слова жестом, также будут учиться. Вьетнамцы воюют давно и уже накопили достаточно интересного опыта. Они, к слову, непревзойденные мастера маскировки. С чем у нас большие проблемы? Отличные артиллеристы, их логистика от бога. Это я про знаменитую тропу Хо Ши Мина. Сейчас за нее идут страшные бои. До вас доведут все подробности вьетнамских сражений. И прошу их опыт изучить досконально. Пусть и театр военных действий там отличается, но дьявол в деталях. К тому же не будем забывать, что наши бойцы ПВО и летчики столкнутся во Вьетнаме с самыми передовыми американскими технологиями. И не просто столкнутся, а будут воевать с ними. Air Force активно применяет новейшие самолеты, средства электронного противодействия. Наверняка против наших расчетов будут использованы противорадиолокационные ракеты и новые тактические приемы. Действовать получится только из засад, никаких парадных маршей. Очень может быть, что за информацию будет заплачено кровью. Внимательно оглядываю старших офицеров, чтобы они прочувствовали момент. Потому у меня огромная просьба использовать ее на все 100%, чтобы расчеты ПВО не стояли больше, как на параде. Мы обязаны быть готовы к современной войне с очень сильным противником. Начинайте уже прямо сейчас на текущих учениях. С тщательной маскировки техники и личного состава, передвижения колоннами по ночам, а днем с обязательным прикрытием от ПВО и сил ВВС. Кошевой смотрел хмуро, видимо, прикидывал, сколько придется поработать. Генерал Ларико соображал быстрее. Товарищ главнокомандующий, нам тоже начинать готовить людей туда. Покладисто киваю. Вскоре вам сообщат подробности. Мы с маршалом Захаровым обсуждаем вопросы дальнейшего сотрудничества. И представители каких войск могут быть полезны вьетнамским товарищам. Все-таки это бесценный опыт. И мы его можем получить, не испытывая на своей шкуре. После паузы добавляю. Как мы в 41-м. Генералы застывают, внезапно вспоминая, что Ильич тоже воевал, и на ситуацию смотрит уже иначе. Не прихоть первого партфункционера, а указ самого верха быть готовыми ко всему. Добавлю для наглядности, сурово оглядываю генералов. Мне в наших вооруженных силах в последнее время стали заметны не самые лучшие тенденции. Не буду ходить вокруг да около. Отчего-то в сухопутных силах воцарилось настоящее шапкозакидательство. Мы почему-то начали забывать, что против нас стоит крайне сильный и жестокий зверь. Ага, опустили глаза. Лишь кошевой дернулся. Товарищ, я махнул рукой. Знаю, старайтесь. Но этого, товарищи офицеры, мало. Вы, как заслуженный полководец и боевой маршал, должны отлично это понимать. Это мы, гражданские, можем жить по условиям мирного времени. Вы же всегда, ежечасно обязаны быть готовыми к боевым действиям. Как форпост нашей доблестной армии, социализма и советской власти. Группа войск должна стать полевой лабораторией для самой новейшей тактики и стратегии, образцом для остальных. Для этого партия и правительство оснастят вас еще невиданными вооружениями, но мы ждем от вас полной самоотдачи. Стало заметно, как маршал выпрямился. Он назначен совсем недавно, зимой, но желает сделать ГСВГ лучшей группировкой в советской армии. У начальника штаба аж загорелись глаза. Я его просчитал. Он относительно молод и честолюбив, а внимание самого – это возможность резко уйти наверх. Теперь я верю, что моя негласная программа по обкатке военной реформы получит тут своего толкача. Одному мне эту махину не повернуть. Служим Советскому Союзу. С главой знаменитых штази мы встретились в парке Вюнсдорфа, вдали от любопытных глаз и ушей. Известная эта немецкая спецслужба и одна из самых удачливых разведок мира станет несколько позднее. По сравнению с КГБ у Штатсичерхит не такие огромные ресурсы, поэтому немцы больше привыкли работать головой и обширной агентурой. По некоторым утверждениям, в числе сотрудников или осведомителей Штази успел побывать каждый четвертый взрослый житель ГДР. Правда это или нет, уже никто не скажет, но известно, что в распоряжении органов имелись засекреченные досье практически на каждого совершеннолетнего гражданина республики, не говоря уже о большинстве крупных бизнесменов и политиков капиталистической Европы. В одной только Западной Германии действовало около 38 тысяч тайных агентов ГДР. При послевоенной неразберихе, когда многие архивы сгорели в пламени Второй мировой, а тысячи немцев по понятным причинам скрывали факты своего сотрудничества с нацистами, придумать благонадежную биографию и выдать себя за добропорядочного бюргера было довольно просто. Некоторые кроты могли забраться очень высоко, как, например, Гюнтер Гийом, ставший в 1972 году личным помощником федерального канцлера Вилли Брандта. Любопытным моментом такой жесткой опеки общества стал тот факт, что в Восточной Германии совершалось в 4 раза меньше преступлений на 100 тысяч человек, нежели в Западной. В чем-то Штази повторяли английскую Ми-6, самого страшного врага Советского Союза. Удивляетесь? Зря. По этой причине об англичанах широкой публике так мало известно. Больно уж черную роль они сыграли в истории СССР. И раз я здесь, то постараюсь выяснить как можно больше и уничтожить гадину. Весь мир вздохнет спокойней. Маркус Вольф неуловимо похож на активного интеллигента-шестидесятника, что не чурается между лекциями, спорами о стихах мягкий знак сгонять в горы, подвергая себя риску. Сочетает великолепные теоретические знания со спортивной формой, тягу к прекрасному с жизненным цинизмом. Вот и сейчас глава Штази оценивает меня цепким взглядом темных глаз. Я же отлично ведаю, что за благообразной маской скрывается жестокий и хитрый зверь. Для кого-то полный писец. Желаете знать, для чего вы срочно понадобились высокому лицу из СССР? Не без этого. Русский Маркус безупречен. Мне даже кажется, что легкий акцент оставлен специально, будто бы для напоминания, что мы хоть и камерадин, но табачок врозь. Мне нужны вы и ваша внешняя разведка. Вольф не поменялся в лице и пожал плечами. Они нужны многим. Но не так, я остановился и впился в него своим фирменным волчьим взглядом. Вот тут наш Штази поменялся в лице, осознал, что в диком лесу он не самый свирепый хищник. Что вам нужно конкретно от меня, Леонид Ильич? Я в курсе, как вы умеете вести себя за границей, и мне нужна ваша агентурная сеть. Потребуются контакты в бизнесе, науке, возможно, в политических кругах, а также богемных тусовках. Задача – информация. На днях с вами свяжется человек от Грибанова. Вы же знаете, кто это такой. Вольф задумчиво кивнул. В разведке все друг друга знают. Он привезет задание, не только, но и контакты. Будете работать слаженно. На меня. Глава Штази бросает в мою сторону пристальный взгляд. КГБ и Штази постепенно переходят от отношений старшей и младшей к партнерским. Немцы такое заслужили своими успехами и относительной честностью. Я же предлагаю нечто иное. Но есть что-то, обращающее особое внимание? Киваю. Конечно. В первую очередь нас интересуют западные научные и технологические новинки, готовые или почти подготовленные к производству. Завтра вы узнаете зачем. Пока могу лишь сказать, что вы будете работать во благо ГДР в первую очередь. Маркус задумчиво протягивает. То есть это совместная разработка, могу заметить, что долговременная. Называйте ее научной или промышленной разведкой, но мы готовим технологический рывок. И кто пойдет с нами, достигнет многого. Вольф не дурак, догадывается мигом. То есть мы выбраны, как полигон для, и чтобы таскать для вас каштаны. Я усмехаюсь, показывая белоснежную улыбку. Вы умный человек, Маркус. Я в вас не ошибся, но за все надо платить. О более серьезных вещах поговорим, как будем готовы. Глава Штази тут же начинает выпрашивать плюшки. Ресурсы подкинем. Для хорошего человека не жалко, но больше рассчитывайте на себя и людей Фиделя. Он в деле, если потребуется, то поможет. Просто там несколько иное направление. Меня же сейчас прежде всего интересуют финансовые круги Европы. Старые и новые деньги. Нужны подходы к ним со стороны. Вот тут Штази малость офигела и скрыть этого не сумел. Такие задачи обычно спецслужбам не ставит. Это как голую руку сунуть в кишащую ядовитыми змеями яму. Но подходы пока не более. Контакты, связи, к кому можно обратиться с деловым предложением. Вольф вздохнул. Леонид Ильич, я бы не советовал вам вести с ними дела. Еще бы он мог дать другой совет. Старые финансовые кланы, что управляют нынче Европой и миров, задевать себе дороже. Национальные правительства обычно предпочитают с ними сотрудничать. Даже Гитлер с его нацистской мощью и полномочиями не лез на рожон. По сути, он был лишь пробным шаром, не прокатил. Знаю, Маркус, требуется тщательная подготовка и люди. Фамилия Петовранов вам ничего не говорит? Снова пристальный взгляд. Он работает на вас? Петовранов после ареста своего босса Берии несколько лет являлся заместителем Верховного комиссара СССР в Германии по безопасности, то есть фактически под его контроль попали все действовавшие на территории ГДР подразделения советского ГБ. Генерал активно изучал методы работы немецкой разведки, вербовал своих людей, и наверняка был лично знаком с Вольфом. Вы хотите, чтобы он контактировал с вами? Начальник Штази задумался. Было бы неплохо. Это очень умный человек, но опасный, можно и так сказать. Этому зверю необходим опытный дрессировщик. Спасибо за ваше мнение. С вами в ближайшее время свяжутся. Так же стремительно, как подошел, я оставил Вольфа одного. Ему необходимо время, чтобы осознать тот поворот, что случился в его судьбе в эти минуты. Думаю, завтра вечером он уже будет бить копытом, дергая ниточки в Москве, а затем еще сильнее задумается. Какая все-таки навозная яма, это политика. Мы строили самое справедливое общество абсолютно негодными методами. Да и возможно ли это вообще? Мир несправедлив и устроен убого. И чем дальше, тем больше понимаю старую истину. Честно, хочется бросить все к чертям. Хоть только и начал, но уже огромные сомнения в том, что хоть что-то получится. Затем вспоминаю возможные будущие ужасы, стиснув зубы. Двигаюсь к машине. Реципиент во мне бушует. Информация к размышлению. В начале 1980-х годов холодная война между Западом и Востоком вышла на новый виток напряженности. В 1982 году на стратегических учениях ЩИТ-82 СССР и страны Варшавского договора отрабатывали алгоритм противодействия ядерному нападению со стороны НАТО. В ответ президент США Рональд Рейган провозгласил программу стратегической оборонной инициативы, СОИ, направленную на защиту штатов от ядерного удара. Вторая сторона конфликта восприняла это как попытку милитаризации космического пространства, и назвал Советский Союз империей зла. В следующем году США провели масштабные флотские учения «Флиетикс-83-1» в северной части Тихого океана, а также собрались разместить в Западной Европе баллистические ракеты средней дальности «Першинг-2», в ответ на советские ракеты средней дальности «СС-20 «Пионер», рассредоточенные на западной границе СССР. 26 сентября спутниковый эшелон советской системы предупреждения о ракетном нападении ОКО выдал сигнал о нападении США. Тревога оказалась ложной, однако в тот день мир балансировал на грани ядерной войны. Характерный пример мастерства Вольфа – история с Альфредом Шпулером. Этот сын простого рабочего пережил одну за другой несколько карьерных неудач. Сначала школьный отличник Альфред из-за бедности отца не смог получить образование, а его хорошо начинавшаяся карьера спецназовца в Бундесвере остановилась, когда он на учениях потерял глаз. Шпулера перевели в западногерманскую разведку, БНД, но и там из-за отсутствия образования продвижение по службе шло чрезвычайно медленно. Обиженный Шпулер предложил свои услуги главному управлению разведки Штази, ГУР, причем совершенно бесплатно, но Вольф дал своему агенту то, о чем тот мечтал всю жизнь, высокое офицерское звание в армии ГДР, а затем орден за заслуги перед социалистическим отечеством. А Шпулер завербовал своего старшего брата, и они вдвоем организовали поточную передачу секретов БНД в ГУР. С не меньшей ловкостью Вольф использовал и обычную человеческую жадность. ГУР удалось перекупить нескольких информированных служащих разведки и контрразведки противника. В результате документы, исходившие из многих западногерманских ведомств, Вольф читал одновременно с их официальными получателями. Также искусно Вольф играл на слабостях своих советских коллег, к примеру, на их профессиональной недоверчивости. Вольф знал, что в Москве Мильке считают ненадежным и двуличным человеком. Приезжая на Лубянку, шеф Штази в доверительных разговорах крыл Ульбрихта, а потом сменившего его Эриха Ханиккера, давал нелестные характеристики другим членам восточногерманского руководства, а возвращаясь в Берлин, с такой же яростью критиковал недалеких советских руководителей, не понимающих специфики ситуации в ГДР. В отличие от него, Вольф старался не давать повода усомниться в своей преданности СССР. Лишь раз он позволил себе шаг, который в Москве могли истолковать не в его пользу. В конце 60-х, В начале 70-х началась нормализация отношений между СССР и ФРГ. В Западном Берлине шли неафишируемые консультации между советскими представителями и доверенным лицом канцлера Вилли Брандта Игоном Баром. И по заданию руководства ГДР, которое патологически боялось объединения Германии без учета его интересов, люди Вольфа установили в доме Бара микрофоны. Естественно, через некоторое время КГБ узнало о проделке Вольфа. Скорее всего, донес кто-то из его же подчиненных, и микрофоны замолчали. Говорят, что Вольф тут же поспешил загладить свою вину, использовав проверенный прием. Москва особенно ценила вербовку агентов на Западе и успешную работу с ними. Но обычная русская расхлябанность нередко приводила офицеров КГБ к неудачам. И на революционные праздники, 1 мая и 7 ноября после возлияния и пения революционных песен немецкие товарищи стали дарить советским хороших, проверенных агентов, чтобы тем было чем украсить свою отчетность. Для руководства КГБ этот трюк не был большим секретом, но и лубянским шефам нужно было красиво отчитываться перед ЦК. Так что Вольф был единственным иностранным коллегой, которого назначенный руководителем разведки КГБ Владимир Крючков приглашал на свои редкие дни рождения, 29 февраля в ресторан Хаммеровского центра. Глава 5. 14 апреля. Восточный Берлин. Госсовет Германской Демократической Республики. Здание Государственного Совета ГДР на Дворцовой площади в Берлине построено недавно и вызывает противоречивые чувства. Архитектура выдержана в стиле социалистического восточного модернизма. Большие окна, много стекла, металла. Фасад, сочетающий в себе парадную архитектуру с элементами прусского королевского дворца. По мне уныло, но стиль ощущается. Эта мода и до Союза докатывается. Так называемые стекляшки из подобной серии. На каждом углу новых серийных кварталов должны быть магазины и кафе из профиля и стекла. Я еще помню годы, когда такие огромные окна начали закладывать кирпичами. Когда мы покатимся обратно к средневековью с интернетом и цифровой валютой. По пути внимательно рассматриваю интерьеры. А интересно, мессинская фарфоровая плитка на стенах, красные ковры и стеклянные панели, почти церковные витражи со сценами жизни рабочих и крестьян, постоянные намеки на дружбу с СССР и совершенно космические по дизайну светильники. Аж засмотрелся, шепчу Голикову, что следует рядом. Узнай, кто им тут все обставлял, и свяжись с ними. Мне нужно нечто похожее создать в Кремле. Современно и просто. Сделаю, Леонид Ильич. Помощники выглядят уставшими. Всю ночь они готовили мне дайджест из откликов на грандиозно-провокационную речь. Пока кроме истерики прессы и некоторых политиков общая реакция не ясна. Надо будет вечерком голоса послушать. В плане аналитики они зачастую нам более понятны, чем чисто западные СМИ. Русские же ее делают или интерпретируют. Пусть и находящиеся по ту сторону. Понятно покамест лишь одно. Такой галимой и жесткой обструкции там явно не ожидали и потому застыли в растерянности. Что скажут в Вашингтонском обкоме? А у тех и так жопа в мыле. Вьетнам начал понемногу пожирать все силы и внимание. Захаров на днях сообщил, что первые расчеты прибыли на место и начали работать. Надо будет устроить отдельную с военными встречу по приезде. И Андропову заодно задницу намылить. Не видать ему политбюро как собственных ушей. Работа по соцпартии провалена полностью. И этот деятель потом руководил могущественной спецслужбой. У меня, конечно, есть подозрение, что в том будущем куча людей не на своих местах. Но и тут дело обстоит не лучшим образом. В СССР не создана система, выкидывающая из номенклатуры непрофессионалов. Один дурак вреда приносит больше, чем 1000 шпионов. Суслову будет о чем поразмыслить. Он же метит в КПК. Чистка элита – дело затратное и непростое, но крайне необходимое. Но пока общаться со всеми не досуг. С утра успел лишь с Черненко коротко перетереть. Тот крепко озадачился, когда получил текст моего выступления и следом зарубежные газеты. Заголовки у буржуев залихватски кричали: «Новая фултонская речь», «Следующий скачок в холодной войне», «Комми бросили вызов целому миру», «Опять те же ошибки, что они сделают десятки лет позже», «Западная цивилизация не есть весь мир», «Происходящий прямо на наших глазах крах европейской колониальной системы больно щелкает по самолюбию недавних метрополий», «Франция так и не пришла в себя после потери Алжира», череды внутренних скандалов и попыток мятежа. Так что первый мой визит в мир капитала будет готовиться именно в Париж к старине Голлю. Пока они слабы и разочарованы, следует взять французов в мягкие рукавицы и напомнить о французско-русской дружбе. Я перед вояжем дал МИДу задание провентилировать вопрос переговоров и узнать, в чем наши основные противоречия и проблемы. Надеюсь, хоть это задание они не провалит. Там же буквально млеют от Парижа. Все мечты русской интеллигенции дальше Сены и Монмартра не простираются. Что с ней не так? Вот я в Париже намерен показать, что с теми, кто не держит против нас за пазухой камень, мы сможем к обоюдному согласию договориться, и они получат с этого достаточно нехилый профит. Пусть остальные завидуют, особенно западные немцы. А что они хотели? Проводить откровенно антисоветскую, русофобскую политику после такой страшной войны и не получать в ответ заветных плюх? Мне честно, было удивительно постоянное стремление Ильича с европейскими мудаками помириться. Или это отголосок его боевого прошлого? Пусть он и не сидел на передовой, но ужасающие последствия сражений наверняка видел, и при освобождении советских территорий наблюдал воочию кошмарные разрушения наших городов, стертые с лица земли села, слышал рассказы об убитых жителях. Это было частью его работы. Как та жуть повлияла на относительно молодого офицера, я сказать не могу. У меня свой, специфический опыт, и повторения его крайне не хочется. Потому и буду здесь более жестким, ради будущего. Но Западная Германия ни в коем разе не должна получать дешевый русский газ, ни в коня корм, все равно заплатит черной неблагодарностью. По этой причине посоветовал своему верному соратнику держать в ЦК оборону. Дам отчет на заседании Политбютфуты, президиума. Мне еще до следующей зимы терпеть это дурацкое наименование, но перед заседанием обязательно перетру с ведущими игроками советского политического поля. Надо будет на обратном пути позвонить в Завидово. После мартовского пленума расклад в целом в мою пользу. Подгорный, Полянский, Суслов, Кириленко уже в моей команде. Из новых Мазуров, Гришин также в теме. И в кандидатах в члены президиума за меня горой Рашидов, Щербицкий и вновь выбранные Устинов да Демичев. С Рашидовым я переговорить на пленуме успел, тот точно будет топить за меня. Пообещал ему поддержку в построении промышленных объектов. Посулил подумать о планах на хлопок. Первый Узбекистана откровенно обрадовался. Этот проклятый хлопок, вот где у него. Я уже озадачил людей из Внешторга, а также специалистов из ВПК. Возрождение коноплеводства намечено широким. Глядишь, и научимся со временем из конопли производить порох. Летом предстоит много мероприятий. Тогда же и примем важнейшие решения. Пока не до этого. Моя первейшая задача на данный момент – сузить разброс ресурсов на вооруженные силы, стройки века, определить, что важнее для страны на настоящий момент, так что будут и ГЭС, и металлургические заводы. Сталь, алюминий и уголь требуются всегда. Следующей зимой съезд и уже пора сверстывать планы на восьмую пятилетку. Вместо Косыгинской реформы необходима новая экономическая модель. Ею сейчас усиленно занимается группа ученых. С такими скандалами, что те доносятся и до ЦК. Косыгин сыт кипятком, Газплан ругается почем свет, партаппарат застыл в нерешительности. Или мы поворачиваем к сталинской модели, или идем по пути других социалистических стран, которые используют модель государственного рыночного строя. Все, сволочи, да какие это коммунисты. Вот и сейчас разговор идет о немецкой версии газрыночного социализма, что проталкивает глава Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт, он же первый секретарь ЦК СЕПК, стал им еще в 1950 году, пережил так называемый Арбитерауфстанд, рабочее народное восстание. В советской историографии его стыдливо называли фашистским, но все было несколько сложнее. Затем в 1960 произошел известный всему миру Берлинский кризис. Дело тогда чуть не закончилось взаимным аннигилированием. И ничего, как с гуся вода. Мужичок, что со своей бородкой похож на профессора, держится довольно бодро и будет править ГДР до 1971 года. Вот у кого можно поучиться вести себя в чрезвычайных ситуациях и сохранить при этом властью. Наши политдеятели к 80-м полностью потеряли подобные навыки, но об этом мы с ним поговорим позже. На ГДР у меня обширные планы, и созрели они спонтанно. Все старо, как мир, не умеешь, возглавь. Вальтер, по-моему, вы так уверены в том, что ваша модель заработает как следует. В январе 1963 года на 6 съезде СЕПК Ульбрихт представил основные положения новой экономической системы планирования и руководства. О ней и речь. Глава восточных немцев вскидывает бородку, иначе бы мы ее не приняли. Задумчиво постукиваю карандашом по блокноту. ГДР на самом деле крайне любопытное историческое явление. В стране сложился особый тип коллективной диктатуры, или диктатуры на основе широкого участия. Именно согласие в обществе, достигнутое в 1960 годах, позволило поднять планку социальных ожиданий от золотого века Ульбрихта до таких высот, которые по прошествии лет принципиально не мог удовлетворить потребительский социализм и Ханиккера. Наш совковый мещанин им в подметке не годился. Наши с них как раз пример брали. В итоге материальные чаяния восточных немцев повлекли за собой рост индивидуализма и постепенное отчуждение населения Восточной Германии от идей социализма. Советский Союз выступал тогда в роли официально рекомендованной модели общества, а Западногерманская Федеративная Республика – в качестве тайного общественного ориентира. Так что дело даже не в нас и наших хотелках. Налицо всеобщий провал государственного социализма советского толка. Нас подобный разлад ждет несколько позднее и не с таким высоким потребительским уровнем. Создание даже относительно небольшого дефицита в той или иной области станет поистине катастрофической. Или вы до сих пор думаете, что он не был создан искусственно? Рассчитать обвал проблем, обладая цифрами, для любого экономиста не составляет проблем. Вы так уверены в нем? Ульбрихт на мой выпад живо парирует. Упростив планирование, мы гарантируем самостоятельность государственных предприятий и можем полноценно использовать материальную заинтересованность трудовых коллективов в результатах деятельности Бетриеби. Наша программа похожа на ту, что предложил ваш экономист Либерман. Но мы вместо устоявшегося в СССР метода межотраслевого баланса, делаем больший упор на принципиальное значение в планировании системы индикаторов, устанавливаемых для каждой отдельной отрасли и характеризующей ее с разных сторон. Вдобавок ключевая роль отводится директорам Верейни-Гунгенвалксигенер-Бетриеби, то есть объединений народных предприятий, а также технической интеллигенции и партийным экономическим специалистам. Я хмыкаю, но решительно не возражаю. Вижу, у вас была проведена основательная подготовка. Вальтер разводит руками. Имелось много споров и дискуссий, товарищ первый секретарь. Реформа – итог компромиссов и прорывных решений. Умен этот немецкий напыщенный от собственной значимости партфункционер. Еще в декабре 1962 г. Ульбрихт заявил, что руководство СЕПК намерено отказаться от прежней экономической политики. Он потребовал покончить с идеей примата политики над экономикой, поскольку экономические задачи имели теперь преимущество. И главную роль в разработке новой реформы играли технократы, а не партийные функционеры. Ульбрихт стремился обойти партийную элиту, компетентности которой в экономических вопросах он больше не доверял. Что-то похожее случилось позже в СССР, но Косыгинский поезд на пути в рыночную реформу довольно быстро забуксовал. Генеральный же отнюдь не был Дэн Сяпином, чтобы обойти на кривой козе партократию. Так что, сам того не ведая, глава ГДР дает мне в руки мощный рычаг против советской партократии. У них же получилось. И что еще интересно, прямо на глазах произошли важнейшие изменения в лексике реформаторов. Появление термина «система», например, указало на явный рост влияния кибернетики, когда о социализме предлагалось думать, как об интегрированной, да нельзя сложной системе. После смерти Сталина, который по странной причине запретил развитие кибернетики, новое советское руководство превратило новую науку в прогрессивную и социалистическую. В октябре 1961 года, накануне открытия 22 съезда КПСС, был опубликован сборник статей «Кибернетику на службу коммунизму». Народное хозяйство уже рассматривалось как сложная кибернетическая система, включающая в себя огромное количество различных взаимосвязанных контуров управления. То есть пока наши умники чесались, немцы решительно взяли новую науку на вооружение. Любопытненько, кто это у них такой умный? Вы не бойтесь, товарищи, что уйдете слишком далеко от построения социализма, создавая его государственный рыночный вариант? Конечно, нет, ведь все процессы проходят под строгим контролем партии. Слишком быстро ответил, то есть налицо самый настоящий ревизионизм. И мы, советские коммунисты, ничего поделать с этим не можем. В иной истории везде в соцлагере происходило то же самое. Потому в конце 80-х их чахоточный социализм, зачастую подпитываемый заемными ресурсами, стремительно рухнул. Эти страны не самодостаточны и могут существовать лишь в более крупной системе. Ушел СЭФ, пришел ЕС. Промышленность переформатировали, скупили или частично утилизировали. Но в этот раз голос туземцев не учитывался. Кому-то достались плюшки, кому-то дырка от бублика.